Глава вторая. У лагерного костра. Небольшая кучка тлеющих углей вздрагивала, точно бьющееся сердце огромного зверя. Время от времени над костром взлетала стайка золотистых искр, освещая лес вокруг и вновь исчезая в раскаленном нутре догорающего костра. В неярких красноватых отблесках возникали то клочок каменистой земли, то свинцового оттенка куст можжевельника. А потом все снова тонуло во мраке. Эрагон сидел, грея босые ноги у костра и с наслаждением опёршись о мощную теплую лапу сапфиры, покрытую жесткой чешуей. Роран сидел, как на насесте, на огромном пустотелом, выбеленном солнце и ставшем твердым как камень, стволе какого-то древнего дерева. Каждый раз, стоило ему шевельнуться, ствол издавал такой противный скрип, что Эрагону хотелось уши заткнуть. Какое-то время в лощине царили тишина и спокойствие. Даже угли перестали потрескивать и тлели молча. Роран собрал для костра только старые сухие ветки, чтобы дымного хвоста не заметили недруги или просто излишне любопытные. Эрагон только что закончил рассказывать Сапфире о событиях минувшего дня. Обычно ему это никогда не требовалось, ибо обмен мыслями и ощущениями проходил у них, как обмен слоями воды в пределах берегов одного и того же озера. Но в данном конкретном случае это оказалось необходимо, потому что Эрагон, совершая мысленную разведку близ Хелгринда и в самом логове Раззаков, тщательно закрыл свою душу от любого проникновения. После довольно продолжительной паузы Сапфира зевнула, демонстрируя ряды устрашающе острых клыков, и заметила. «Возможно, эти раззаки – существа действительно очень жестокие и злобные, но куда сильнее меня впечатляет их способность заколдовать свою добычу настолько, что люди сами хотят, чтобы их съели. Они великие охотники, раз умеют это делать». «Возможно, и я когда-нибудь попробую так действовать». «Только не с людьми. Пробуй, например, на овцах», — сказал Эрагон. «Люди, овцы, какая разница?» И Сапфира рассмеялась своим глубоким горловым смехом. Казалось, по ее длинной шее точно гром прокатился. Чуть отклонившись вперед, чтобы во время этого приступа смеха острые чешуи Сапфиры не впивались ему в спину, Эрагон поднял свой посох, лежавший рядом на земле, и стал крутить его в ладонях, любуясь игрой света на переплетении корней, превращенном в набалдашник, на металлическом ободке и остром шипе в нижнем конце посоха. Роран сунул ему в руки этот посох, сделанный из боярышника, перед их отлетом из лагеря варденов, и сказал: «Вот, держи. Это Фиск мне вырезал, когда Раззак меня в плечо укусил. Я знаю, ты потерял свой меч. Так может, хоть этот посох тебе пригодится. Если ты захочешь раздобыть себе другой клинок, это само собой хорошо. Но я точно знаю, нет ничего лучше, чем в разгар боя как следует врезать противнику крепкой хорошей дубиной». И Эрагон, вспомнив о посохе, с которым Бром никогда не расставался, решил отказаться от нового меча в пользу этой узловатой, но необычайно крепкой деревяшки. Утратив Заррак, он пока не испытывал желания обзаводиться другим, заведомо менее могущественным мечом. В первую же ночь он с помощью нескольких заклинаний укрепил и свой посох из боярышника, и рукоять молота, которым был вооружен Роран, чтобы предохранить их оружие от любых повреждений. Так что сломаться молот и посох теперь могли разве что при самых невероятных обстоятельствах. Вихрь мыслей и видений, точно сорвавшись с поводка, проносился в мозгу Эрагона. Хмурое, оранжево-алое небо, которое водоворотом вращалось вокруг него, когда Сапфира ныряла, преследуя всадника на красном драконе, а ветер так и свистел в ушах. И пальцы немели, сжимая рукоять меча, со звоном ударявшего по лезвию другого меча, когда он уже на земле рубился с тем всадником. А потом он сорвал с него шлем и увидел лицо своего бывшего друга, своего верного спутника Муртага, которого считал мертвым. Ему никогда не забыть, какая усмешка играла на губах Муртага, когда он отобрал у него Заррак и заявил, что этот красивый меч по праву наследования принадлежит ему, поскольку именно он старший из них, двух родных братьев. Эрагон растерянно заморгал, не сразу осознав, где находится. В ушах его все еще звучал яростный шум той схватки, в ноздрях чувствовался страшный запах крови, слегка заглушенный ароматом горящих в костре можжевельных веток. Эрагон даже языком по зубам провел, чтобы избавиться от противного привкуса крови во рту. Муртаг. Одно это имя вызывало целую бурю чувств в душе Эрагона. С одной стороны, он действительно полюбил Муртага. Ведь это Муртаг спас их с Сапфирой от Раззаков после того, самого первого и столь неудачного посещения Драслеоны. Муртаг рисковал своей жизнью, помогая Эрагону бежать из тюрьмы в Гилледе. И в высшей степени достойно вел себя во время битвы при Фартхендуре. Да и потом, несмотря на все мучения, которым его, несомненно, подвергли в Урубаене, он предпочел так интерпретировать приказы Гильбаторикса, что в итоге отпустил Эрагона и Сапфиру после сражения на Пылающих Равнинах, а не взял их в плен. Эрагон понимал, вины Муртага нет в том, что двойники обманом увели его с собой, что красный дракон Торн, вылупившись из яйца, избрал его своим всадником, что Гальбаториксу стали известны его и Торна истинные имена, и он использовал их, чтобы вынудить обоих присягнуть ему на верность, причем дать клятву на древнем языке. Нет, ничто из этого не могло быть поставлено Муртагу в вину. Просто он – жертва судьбы. Он стал ее жертвой с того дня, как появился на свет. И все же, Муртаг, может, и служит Гальбаториксу против своей воли. Может, он и избегал тех жестокостей, которые заставлял его совершать этот злобный правитель. Но какая-то часть его души все же явно стремилась удержать обретенную им власть и могущество. Ведь во время недавнего сражения между Варденами и имперскими войсками на Пылающих Равнинах Муртаг сам выбрал себе жертву, короля гномов Храдгара, и сам убил его. Хотя Гальбаторикс ему такого приказа не давал. Да, он отпустил Эрагона и Сапфира, но лишь после того, как одержал над ними победу в жестокой схватке. После того, как заставил Эрагона молить его о свободе. Но самое большое удовольствие Муртаг безусловно получил, увидев, как сильно он опечалил Эрагона, сообщив ему, что оба они – сыновья Морзана, первого и последнего из 13 проклятых всадников, которые предали своих братьев по ордену и выдали их Гальбаториксу. И теперь, через 4 дня после того сражения, у Эрагона возникло некое объяснение случившемуся. А что если Муртагу доставляет наслаждение видеть, как кто-то еще взваливает на плечи ту же странную ношу, какую и ему пришлось носить всю свою жизнь. Эрагон не был полностью уверен в своей правоте, но подозревал, что Муртаг все же с радостью принял свою новую роль. Так пес, которого то и дело беспричинно секли, в один прекрасный день бросается на своего хозяина. Муртага секли без конца. И теперь у него возникла реальная возможность нанести ответный удар тому миру, который был к нему так жесток, который уделил ему столь ничтожно мало доброты. И все же независимо от того, сколько добрых чувств еще жило в сердце Муртага, отныне они с Эрагоном приговорены быть смертельными врагами. Ибо клятва, данная Муртагом на языке древних, навечно связала его с Гальбаториксом нерушимыми узами. Ах, если б тогда Муртаг не ринулся вместе с Аджихадом в подземные туннели Фартхендура! Если б сам я оказался чуточку проворней и опередил этих проклятых двойников! Думал Эрагон. Эрагон! Услышал он мысленный призыв Сапфиры. Он взял себя в руки и кивнул, благодаря ее за то, что она прервала его мрачные размышления. Он очень старался поменьше думать о Муртаге, и о том, что у них, возможно, общие родители. Однако подобные мысли частенько настигали его именно в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал. Стараясь дышать медленно и размеренно, Эрагон постарался сосредоточиться на том, что происходит в настоящий момент, но не смог. Наутро после той страшной битвы на Пылающих равнинах, когда Вардены занимались перегруппировкой своих рядов и готовились преследовать имперскую армию, которая уже отступила на несколько лиг вверх по течению реки Джиет, Эрагон отправился к Насуаде, рассказал ей и Арье о том, в какое затруднительное положение попал Роран, и попросил разрешения помочь своему двоюродному брату, но потерпел неудачу. Обе женщины яростно этому воспротивились, а Насуада даже заявила, что «подобный заячий план в случае неудачи будет иметь катастрофические последствия для всей Алагейзии». Их спор затянулся, и в итоге пришлось вмешаться Сапфире, которая, издав такой рев, что содрогнулись стенки командного шатра, сердито сказала: «Я ранена, я устала, а Эрагон тут изливает перед вами душу, причем крайне неумело. Неужели нельзя объясниться более разумным способом, а не орать друг на друга, точно стая галок? Не умеете? Ну тогда послушайте меня». «Да уж», — подумал тогда Эрагон, — «трудно спорить с драконом». Речь Сапфиры также показалась ему весьма запутанной и сложной, отягощенной массой ненужных подробностей. Однако суть ее сводилась к вполне ясным вещам. Сапфира дала понять, что поддерживает Эрагона, потому что понимает, как много для него значит то, что он предлагает. А сам Эрагон поддерживал Рорана, потому что любит его и считает его своим братом, а также потому что знает, Роран все равно последует за Катриной. Однако же совершенно ясно и Эрагону, и ей, Сапфире, что в одиночку Рорану никогда с Раззаками не справится. Кроме того, пока Катрина находится в плену, Роран, а значит и Эрагон, чрезвычайно уязвимы для всевозможных манипуляций со стороны Гальбаторикса. Например, если Гальбаторикс пригрозит, что убьет Катрину, Роран, безусловно, подчинится любым его требованиям, ибо у него не будет иного выхода. «Таким образом», — сказала Сапфира, — «лучше все-таки заткнуть подобную брешь, прежде чем ею успеют воспользоваться враги». Что же касается временных обстоятельств, то все вполне удачно. Ни Гальбаторикс, ни Раззаки не ожидают нападения в самом центре Империи, поскольку Вардены сражаются с армией Гальбаторикса на юге, близ границы с Сурдой. Муртага и Торна видели летящими в направлении Урубаэна. Там их, несомненно, подвергнут суровому наказанию, и, скорее всего, с этим согласились и Насуада с Арьей. Впоследствии Гальбаторикс направит их на север, дабы они сразились там с королевой Имиладрис и ее войском, как только эльфы нанесут первый удар и тем самым обнаружат свое присутствие. Кроме того, было бы очень неплохо как-то обезвредить Раззаков, пока те не начали вновь терроризировать Варденов, полностью лишая самообладания многих из них. Затем Сапфира указала, причем в самых дипломатичных выражениях, что если Насуада предъявит свои права сюзерена и запретит Эрагону участвовать в этой вылазке против Раззаков, это может отравить их дальнейшие взаимоотношения разногласиями и затаенной враждой, что весьма пагубно скажется на достижении Варденами их конечной цели. «Но!» — сказала под конец Сапфира. «Выбор, разумеется, за тобой, Насуада. Если ты так уж хочешь, ты можешь заставить Эрагона остаться здесь. А я, поскольку обязанности Эрагона особенно меня не касаются, все же решила, что последую за Рораном. По-моему, это будет отличное приключение». Слабая улыбка тронула губы Эрагона, когда он вспомнил эту сцену. Доводы Сапфиры и ее нерушимая логика убедили Насуаду и Арью дать Эрагону разрешение последовать за Рораном в Хелгринд, хоть они и высказали массу неудовольствия по этому поводу. Впрочем, последние слова Насуады несколько озадачили Эрагона. «Мы решили довериться вашим суждениям, Эрагон и Сапфира. но ради успеха вашего и нашего дела, мне бы очень хотелось, чтобы все прошло удачно, и я очень на это надеюсь». Но сказала она это таким тоном, что Эрагон остался в неуверенности, чего в ее словах больше – искреннего пожелания им успеха или некой скрытой угрозы. Кроме того, конец того дня Эрагон провел за сборами в путь, заготовляя дорожные припасы и вместе с Сапфирой изучая карты Империи. Он также подумал и о том, какие заклинания могут ему понадобиться, чтобы не дать Гальбаториксу и его приспешникам отследить действия Рорана в магическом кристалле. На утро Эрагон и Роран сели Сапфире на спину, и она сразу взлетела выше оранжевых облаков, что тянулись над пылающими равнинами к северо-востоку. Она без передышки летела весь день, а когда солнце пересекло небосклон и исчезло за горизонтом, отдыхать не стала, а снова бросилась вперед, сверкая чешуей в последних красноватых отблесках заката. Первый этап их путешествия завершился на границе Империи. В этих местах обитало крайне мало людей, и они незаметно повернули там на запад, к Драслеоне и Хелгриндо. Но с тех пор летели только ночью, дабы избежать невольного внимания жителей мелких деревень, разбросанных по бескрайним заросшим травой равнинам, что расстилались на их пути к конечной цели. Эрагону и Рорану приходилось кутаться в меховые плащи и прятать руки в шерстяные перчатки, ибо Сапфира предпочитала лететь выше самых высоких горных вершин, покрытых вечными льдами, и воздух там был невероятно холодным и разреженным. Он прямо-таки застревал по пути в легкие, но делать было нечего. Иначе любой фермер, вышедший посмотреть на приболевшего жеребенка, любой востроглазый стражник или любопытный ночной сторож могли случайно взглянуть вверх и заметить летящего в небесах дракона, хотя Эрагону казалось, что с земли Сапфиру, летящую на такой высоте, можно было бы принять разве что за орла. И повсюду Эрагон видел свидетельства продолжающейся войны. Армейские лагеря, скопления повозок с провизией и оружием, отряды людей в железных ошейниках, которых гнали из родных селений сражаться за Гальбаторикса. То, какие невероятные средства были задействованы в этой войне против варденов, поистине приводило его в трепет. Под конец второй ночи вдали показался Хелгринд. Его покрытые трещинами колонны выглядели особенно грозными в пепельных предрассветных сумерках. Сапфира приземлилась в низине, где они и устроили лагерь. Почти весь следующий день они проспали, а уж потом приступили к разведывательным действиям.